Идет по весеннему лесу медвежонок. Видит, стоит большое дерево, тополь, еще без листьев, а все ветки у тополя как будто гусеницами увешаны. Вам, наверное, больно? Вон сколько на вас висит толстых личинок и гусениц. Это вовсе не гусеницы, это мои сережки, весенние цветки. Да, а я-то хотел попросить птиц, чтобы вам помогли гусеницы личинок поели. А, спасибо. Я попрошу их об этом попозже, когда листья мои раскроются полностью. А когда это произойдет? Приходи через несколько дней. Пришел медвежонок к тополю и не узнал его. Совсем недавно клейкие блестящие чешуйки защищали почки от холода, а сейчас уже облетели, и на свет появились гладкие ярко-зеленые листочки. Дрожат от ветра, на солнце переливаются. А лисенок говорит, что вы скоро станете седым и будете старичком. Это правда? Седым я не стану. Я же мужской тополь. А белыми становятся от пуха только женские. Коробочки с семенами у них лопаются, и семена, одетые нежным пухом, будто снежная метелица, несутся по лесу. Спасибо доброму ветру, далеко разносит он семена. Значит, лисенок ошибся, и вы никакой не старичок. Конечно, нет. Ты объясни своему другу, что в конце каждой весны на недельку-другую одевается в свой пуховой наряд женский тополь. А как увидите на дереве сережки, знайте, что это, как и я, тополь мужской. Посмотри-ка, зайка! Подосиновик! Шляпка красная торчит! Да ты что, лисенок? Какой же это гриб? Это осиновый лист! А вон там уж точно гриб растет! Опять лист! Ох, и любишь ты шутить, тетушка Осина! Твои листья точно шляпки подосиновиков вокруг тебя разбросаны. Своими листьями я помогаю подосиновику спрятаться. Много желающих положить его в корзинку. Очень уж листья у тебя красивые, особенно осенью. Какими только цветами не раскрашены. И розовым, и желтым, и красным, и чернильным. Только вот почему-то все время дрожат. И в солнце, и в дождь. Им, наверное, постоянно холодно. Глупенькие. Мои листья держатся на гибком сплюснутом череночке. Все смотрят на них и думают, что они вот-вот оторвутся. Стоит подуть озорному ветру, и забьются листья братья друг от друга. Надо же! Бузина в траве растет. Ой, тетушка Сорока, разве может бузина расти в траве? Что ты, лисенок, что ты? Конечно, нет. Но, а похоже. Ну, смотри-ка, и листья, как у бузины, и ягоды. Бузина – большой кустарник. А это растение, видишь, какое маленькое, называют его колосистым воронцом. Ягоды у воронца могут быть красными или черными. Фуй, а как называется воронец, у которого ягоды черные? Так и называется, черным. А вот этот с красными ягодами — красным воронцом. Нарву-ка я, тетушка Сорока, своему другу зайцу этих красных ягод и отнесу ему гостинец. Ты что? Остановись! Ягоды воронца ядовитые. Их есть нельзя. Ой, а у черного воронца они тоже ядовитые? И красными, и черными ягодами можно отравиться. Лучше ты нарви голубики, сам поешь, зайку угости и маме отнеси. Думаю, она будет рада. На опушках и вырубках, на солнечных полянах растет ежевика. Ее кусты можно встретить по берегам рек и ручьев, в зарослях ивняка. Хитрая ты ежевика. Чтобы тебя не трогали, кусты свои шипами покрыла. Ну что ты, Ива, мои шипы только ленивых отпугнут. Кто захочет, тот все равно отведает моих нежных, кисло-сладких ягод с душистым запахом. Эй, ежевика! Здравствуй, сладкая! Привет тебе от родственницы Малины. Я только что у нее в гостях побывал. Спасибо, дорогой зяблик. Полетишь назад и ей от меня привет передай. Ой, это кто ж такая Малина? Родственница моя, можно сказать, сестренка. У нас с ней много общего. Обе с шипами-колючками, и ягоды наши похожи, но у нее они красновато-малиновые и помельче, а у меня, сама видишь, черно-красные, да покрупней. Ох, уж как тебя, соседушка, только не называют! И ежиной, и ежикой, и куманихой, и росянкой. А это потому, что людям я давно известна, и каждый хочет мной полакомиться.